Водопад «Зеркальная струя» в Харькове. Бетонное сооружение на Сумской улице казалось после советской власти никому не нужным. Целая стена посвящена в моей книге «Молодой негодяй» этой вполне банальной провинциальной постройке. В советские времена чаша пруда за зеркальной струей была наполнена водой. Вокруг вся чаша была обсажена клумбами цветов, они тяжело пахли летом и осенью, а вода светлой волной стекала вниз с фасада. Над струей возвышается купол бетонной беседки. В 1994-м, когда я в последний раз был в Харькове, струя не стекала, торчали ржавые трубы. Уже не говоря о клумбах и цветочных вазах, симметрично расположенных по бокам. Цветочные вазы исчезли еще в середине 60-х. Они имели форму амфор в рост мальчика и принадлежали сталинскому классицизму. А мальчик и его рост тут при том, что есть фотография, где я, мальчик лет 10, стою на фоне зеркальной струи рядом с амфорой с цветами. Фотография сделана или в год смерти Сталина, или за год до этого. У каждого провинциального города есть свой символ. Харьков, конечно, сверхгород. Он был, если не ошибаюсь, четвертым по численности населения в СССР или шестым, но все равно он провинциальный. С символами ему слишком повезло, и памятник вполне незаурядной работы Манизера Тарасу Шевченко, чуть выше по Сумской от зеркальной струи на противоположной стороне, и самая большая площадь в Европе Дзержинского, и бетонный фонтан зеркальной струи. Обыватели выбрали струю, тут они фотографировали своих детей в костюмчиках, сюда приезжали молодожены, и мы, богема, выйдя из автомата закусочной, рассаживались у струи на скамьях, так что скорее струя – символ Харькова. Площадь ведь большое пустое место, и как такое может быть символом? Памятник поэту Тарасу Шевченко слишком ориентирован идеологически. Это памятник национальному украинскому, а струя – чего себе, течет, да и все. Точнее было назвать ее «зеркальная плоскость», потому что она текла именно лезвием, плоскостью. Так что все не точно и нелепо и в заурядном этом памятнике. Символ Парижа – Эйфелева башня, символ Москвы – Кремль, а у Харькова – струя. Стыдно даже, слава богу, я там не родился хотя бы. Символ должен быть круче. Представьте себе город, символом которого была бы опасная бритва. Не слабо, да? Вообще, мое отношение к городам такое. Прекрасен, предполагаю, был опустевший горелый город Пномпень. Сам я видел немало разбомбленных и продырявленных городов. В них есть некое величие и высокая мудрость. Хороши были больные города, Нью-Йорк 70-х, Париж начала 80-х годов. Самое отвратительное – это здоровый город, сочащийся жиром и дерьмом. Таким я увидел Нью-Йорк в 1990 году. Сказать, что у меня появляются сопли и слюни по поводу прежних лет и их символов, было бы неверно. Напротив, я ясно вижу с дистанции времени, какие ошибки совершили те или иные персонажи, окружавшие меня тогда. Основной упрек им, что они были расслабленными людьми. Мудрость жизни проста, обрел сознание, чувствуешь, что есть силы на большее, чем участь простого смертного. Немедленно иди и рубись на баррикадах жизни. Не жалей себя, напрягай безжалостно, эксплуатируй себя как собаку. Будь высокомерен, развивай манию величия, равняйся на великих. Будь строг к себе, но и радуйся победам. А то так и просидишь у зеркальной струи. История уже не будет работать, ржавая будет стоять и потрескавшаяся.